Но слова вдруг застревают у него в горле. Волна голосов поднимается вверх по тополевой аллее, ведущей к храму. Крепнет и несется вверх по широким ступеням, превращается в рев и разливается дикой какофонией под сводами храма. Диоклетиан собственной персоной. Йовиус Диоклетианус. Диоклетиан носил имя, титул Йовий, то есть Юпитер. Воплощение Юпитера, первый среди четырех правителей, пожаловал сюда из Никомедии, сошел со своего вавилонского трона, чтобы присутствовать при последнем допросе воинов, а если говорить по правде, чтобы спасти жизнь in articula mortis. В последний момент этим четырем негодяям из его непобедимого войска. Numen imperatoris. Волей императора. Когда он идет, его подданные римляне, гражданские военные, женщины и дети падают ниц в неописуемом экстазе, жадно целуют складки его мантии. Диоклетиан, долговязый и широкоплечий мужчина с бычьей шеей, борода лопатой, вьется на челюстях. Усы свисают вниз, как у азиатских мудрецов. Глаза прищурены, но сверлят буравами. Лоб разлинован морщинами, большие уши торчат, как ручки на круглом кувшине. Так выглядит он на монетах и медальонах своей эпохи. В обществе ведет себя прилично, в речах воздержан, так описывает его Шатобриан в одном из своих нудных романов. Его одежды слепят шелком и драгоценными камнями, будто молнии сверкают в помощь четырем пленникам. Гибрид олимпийского божества и восточного идола. В круг его чела блестит мистическая диадема, эмблема вечности, негаснущее светлое сияние, облако солнечной пыли, Доминус империи Романи, властитель Римской империи. Рубины усеивают его шевелюру, сапфиры обвивают его шею, бирюза унизывает его пальцы. Широчайшая парчевая мантия, мигающая зеркальными глазками бриллиантов, не спадает радужными волнами и складками до самых его персидских туфель. Массивный золотой пояс, инкрустированный жемчугами и топазами, замыкается пряжкой на пупе. Не римский император, а витрина Свеа Кондотти шествует во главе центурионов. Диоклетиан вступает в полумрак портика, мановением руки отсылает палачей, останавливается перед четырьмя колоннами смерти и доверительно говорит только для четырех привязанных парней. Лишь легкое шевеление волос, кольцом обрамляющих его рот, выдает монолог властелина.